вот плакать ведущий программы «Серебряные нити» разучился довольно давно. Вот только так выть и остается. Конечно, наша программа, как вы знаете, о человеческой душе. Но огромную роль в этой самой человеческой душе играет общение с миром животных. Я думаю, что в этом тоже никто не сомневается. И как-то очень давно мы не говорили об отношении человека и животных, о любви и ненависти. И вот с каким-то таким внутренним потрясением для меня я относительно недавно узнал о существовании дог-хантеров, этаких городских ковбоев, имеющие их вроде как свой манифест, свой сайт в интернете и свои законы внутренние какие-то, которые занимаются, ну, в общем, с моей точки зрения, явно противозаконным убийством домашних и бездомных животных. Преимущественно, конечно, собак и щенков, раз они охотники на собак. Естественно, пользуются они всеми доступными способами, а именно разбрасывают отраву на улицах и в парках. Один из этих парков, кстати говоря, находится совсем недалеко от места моего проживания, на чуть ли не на детских площадках попадалась мне такая информация. Стреляют из оружия, в основном пневматического, но, правда, я бы сказал, ультрасовременного. И пользуются и распространяют инструкции по убийству животных. Я даже боюсь сегодня задавать вопрос этот в прямом эфире «Радио России». А у нас сегодня прямой эфир, и разговор идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России» тоже. Мне бы очень хотелось знать мнение наших радиослушателей. Это вот полезная деятельность или вредная? И вообще, откуда в душе взрослого человека, в любом случае взрослого, потому что если человек берет в руки оружие, пусть даже пневматическое, и яд, который может отравить и человека тоже, вообще может взяться такая лихая идея. Ну, понятно, что эта идея оправдана как бы порядком на улицах и безопасным образом жизни. Весь вот вопрос только в одном. В результате это все наша жизнь. Если отстреливать собак, она как-то становится более безопасной? Или наоборот, появляется риск, что мы или наши дети случайно могут попасть в зону действия яда или пули из пневматического ружья? Говорят, что такие случаи уже бывали. Но меня интересует главным образом только один вопрос. Меня интересует, откуда берется в человеке эта мысль? Вот этот вопрос я сегодня хочу задать слушателям, которые, ну, по крайней мере, участвуют в программе «Серебряные нити». Вообще, вот, например, христианин обязан или нет помочь, например, голодному котенку, орущему на улице, или попробовать спасти сбитого машиной, но еще живого щенка? Или, в общем, нам сегодня с вами как-то не до страданий животных, а нам бы людей спасти? Или не так уж мы их и спасаем? В общем, все, что вы думаете о любви к животным, о ее необходимости или ненужности, о док-хантерах, если вы слышали это слово, и о том, как вы относитесь к их, с позволения сказать, охоте. Вот обо всем об этом, как всегда, о том, что происходит в душе человеческой, не о нарушенных законах. Давайте попробуем сегодня поговорить по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в сети интернет, сайт называется «Серебряные нити», его можно найти, набрав это самое словосочетание в любом поисковике или по адресу www.serebnity.ru. Ну, а что касается музыкального сопровождения, то тут, наверное, не стоит что-то придумывать нового. Давайте послушаем песенки, которые мы все знаем и на которых мы все воспитывались. Чаще думаю в последнее время, что одно из самых страшных слов в нашей жизни, наверное, последних десятилетий, это слово «удобство», применяемое по отношению к людям и животным. Ребенок должен быть удобным родителем, а собака должна быть удобной для хозяина и для людей, которые гуляют по улице. Мы настолько свихнулись на удобстве, что нам кажется, что вот кроме этого самого удобства в жизни ничего и не существует. Мне бабушка в детстве рассказывала историю, я потом выяснил, что эта история из книги «Товит», ветхозаветной книги «Товит». Там у мальчика ну, пророка Товита, который ослеп. Подрастает сын Товия. И в один прекрасный день Бог отправляет его в путь и дает ему в спутники ангела. А ослепший отец дает ему в спутники собаку. И они, я так всегда представлял, как они путешествуют втроем. Мальчик, ангел и собака. Причем все они трое как-то не то, что не боятся друг друга. Вот Бог-отец дает ангела, а земной отец собаку. И, может быть, это лучшее напутствие мальчика в путь. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Слушаем я вас. Очень часто, практически всегда слушаю вашу передачу, но участвую в ней первый раз. Спасибо, Мария. Мне 55 лет, я вышла на пенсию. Но моя жизнь так сложилась, что мне, я с рождения 8 лет воспитываю двух своих внуков, двойняшек, Оскар и Станислав. И вот сегодня тема, у вас прекрасная тема, хочу сказать большое спасибо. Помогают они и мне в частности. Но тема о собаках, которую вы завели, я не могла сегодня не откликнуться на нее. Дело в том, что я выросла в семье, я была у нас 9 детей. И вот, вот эта мысль, которую вы сказали, откуда у людей возникает мысль избавляться от собак и убивать их. Не могу, с болью говорю вам о том, что я живу в прекрасном селе Архипова Осиповка, город Геленджик, курортный поселок. Да, у нас не исключение, как и в других городах России, стаи собак бродячих, они размножаются. И у нас тоже стоит вопрос в селе об уничтожении этих собак, отстрел. И вот сегодня иду я по делам своей службы, и навстречу идет мужчина, и так в горячах ругается, и объясняет мне, я на пути ему встретилась первая, надо же такое, ночью отстреливали собак, и собирали, и, видимо, в темноте, стараются это делать в темное время суток, в темноте собирали трупы собак, а одну забыли прямо на детской площадке. Куда же мне обратиться? А я ему говорю, а вот здесь вот рядом, сейчас называется товарищество собственников жилья, это на их территории, туда обратитесь, и они вам помогут, ну, убрать этот труп. Мужчина туда зашел, сказал, подъехала служба и убрала этот труп собаки. Вы меня слышите? Да, да, конечно. И у меня буквально дети все время просят собак, и я купила им щенка, маленького щенка. И когда стал вопрос, девочка, щенок, какую кличку дать собаке? Вы знаете, какую они дали? Они дали ей Маруся по имени бабушки. Меня зовут Мария Алексеевна. Я им начала объяснять, что нельзя животным давать имена людей, на какие другие клички. Они упорно настаивали. Почему нельзя-то? Они же, как известно, с человеком жили в раю. В общем, на самом деле, нет такого запрета. Ну, Александр, у меня сложилось такое мнение. И тем не менее, наша собачка выросла. Мы ее не посадили на ошейник, когда она была маленькая. Она стала любимой всей улицы. Она выбегала, встречала детвору, купалась с детьми. И вот она попала под автомобиль и погибла. Дети начали в растерянности искать ее. Что случилось с ней? Куда делась наша Маруся? Соседка мне показывает. Мы искали двое суток, а соседка мне сказала, что она попала под автомобиль, и подъехала служба, ее забрала. Щенок был небольшой, ей еще не было года, девочки. Так вот, я хочу сказать, что когда я покупала собаку, щенка, детям, я, знаете, о чем сокрушалась? Ой, опять инфекция, опять в доме будет. Хотя у меня частный дом, мы живем на, можно, на, утке, на улице ей сделали будку, она жила там. Дом мы ее практически не заводили. Но я все время мучилась. Дети с собакой, это инфекция. Медики против этого общения. Хотя у детей нет таких серьезных заболеваний, нет аллергии там. А вот вспоминаю свое детство, у нас было 9 детей, у нас было 2 собаки. Мы с собаками в будку залезали их, кормили их. В доме они у нас не жили, жили они на улице. И на самом деле, как многое вот нам дали родители, то, что они могли иметь живность, и кошки, и собаки были у нас, и другая скотина, и птицы, то, что в деревне жили. Зачем нужны вот эти самые странные животные дома рациональному человеку, которому приятнее взять в руки ружье? Странная у нас, загадочная, конечно, страна, поскольку, в общем, стреляют они из оружия, которое по мощности мало уступает огнестрельному. Ну, в общем, купить можно, дорого, но можно. Дело тут даже не в этом. Понимаете, какая штука? Что такое забота о человеке? Ребенку теоретически объяснить нельзя. Ну, никак нельзя. Можно курс лекции прочитать, все равно не объяснишь. А вот когда он начинает заботиться о собаке или о котенке, пусть даже о хомячках, он вдруг начинает понимать, что такое забота о живом существе. Без слов. Здравствуйте, Сергей. Алло, есть у нас? Алло, добрый вечер. Меня зовут Сергей Владимирович, город Москва, 43 года. Я отношусь очень отрицательно к этой организации. Можно отнести к экстремистским, запретить. А если кто любит стрелять и убивать животных, их надо направлять в горячие точки. У них сразу пыл улетит мгновенно. Ну вот про горячие точки я с вами согласен, но они сами... Просто они не видели реальности этой. Они хотят показать свое превосходство над маленькими животными, которые дают людям добро, ласку. Люди так не могут давать такое добро, как они дают, преданность. Я тоже был в горячей точке, Афганистан. Их бы, если вот они бы там побыли, они бы сразу бы все у них это... Прошел весь этот пыл показания силы над животными. Ну, а вот... кто заводит их, они должны понимать ответственность, что они заводят как маленького друга, маленького человека, а не просто игрушку, которую можно завести, поиграть и потом выкинуть на улицу, на погибание. Да в том-то все и дело. Спасибо. Понимаете, спасибо, Сергей. Это как раз тот самый вопрос, который меня волнует больше всего. Поскольку собак на улице выбрасывают люди, а отстреливают почему-то не этих людей, а собак. Не, боже меня упаси, я не призываю отстреливать людей, просто собаки тут при чем? Вот ведь в чем страшная наша беда. Мы об этом не задумываемся. И я не про запрет догхантеров. С этим ведь не психиатру разбираться, а уголовному кодексу, наверное. Просто понимаете, какая штука? Есть вещи, которые, наверное, стоит обсуждать, но не стоит запрещать, поскольку как только что-то запрещается, оно сразу попадает в разряд героического. И, может быть, говорить бы об этом не стоило, если бы как раз вот не обсуждение этого вопроса, понять, откуда они берутся. Здравствуйте, Константин. Алло. Есть Константин у нас в эфире? Нету. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Слушаем. На самом деле проблема, в общем-то, серьезная. Собак много, бродячих много. А решить проще убить, и все. Нет собак, нет проблем. Никто же не будет финансировать это из бюджета, вот как на Западе. Есть такая хорошая программа Animal Planet, и там вот Милан, Цезарь Милан, он собачий психиатр. То есть он собак занимается, хозяев воспитывает, чтобы они воспитывали собак. Там все собаки, у нас, которые у нас попадают... хозяева за это деньги платить не будут. Психиатры. Ну, хорошие деньги платят. Да, это несомненно. Вот, но он, понимаете... У нас говорит, психиатры, у нас психиатры стоят дешевле собак, так что... Даже вот я знаю, как теперь с ними общаться. Они не кинутся просто так, собаки-то. Но там все собаки, вот в семьях из приютов, из этих собачьих, но там целые программы. Вот, а у нас люди выкинуты на улицу, ну кто будет собаками заниматься? И потом вот та же женщина звонила, дай бог ей здоровье, вот у нее собака погибла щенком. Ходила по улице без поводка, без ошейника. Ну, я не знаю, у меня собака тоже, Мэгги ее зовут. Вот, но я ее как-то без ошейника, мне в голову не придет ее выпустить. Я с ней хожу на поводке, хотя она очень социализированная. Единственное, кошек мы не очень любим, и то уже не кидаемся, я ее все-таки воспитала. Кстати, вот, кошек... Все ее любят, вначале все от нас шарахались, когда... Вот, а сейчас все наоборот к ней идут, так сказать, чуть ли не гладят. Хотя, опять-таки, не позволяю чужим гладить, но спокойно она общается. Но этим надо заниматься. Ну, так вообще говоря, заниматься-то надо. И опять все тот же самый вопрос, чисто христианский. Ну, так будем убивать, потому что нет собаки, нет и человека. Мне просто всегда казалось... Я могу быть неправ и не настаиваю на это ни в коем случае. Я просто все время пытаюсь, для меня это так, внутренне, понимаете? Со слов «нет собаки, нет и человека» начинай, ой, извините, «нет собаки, нет и проблемы» начинается представление о том, что нет человека и нет проблемы. Сталинское это представление. Как-то оно к нам с кровью впиталось, потому что, ну ведь действительно, права Татьяна, не нападет никогда первая собака. А покормить-то ее можно же не обязательно мясом, можно же и кашей овсяной. В общем, как бы было бы какое-то желание человеческое, поскольку... В общем, мы какое-то единое целое с собаками представляем. И вот не случайен этот закон, что отец дает собаку в сопровождающий, а Бог ангела. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Алло. Краснодар вас беспокоит. Здравствуйте. Я Малышева Ирина Юрьевна, координатор клуба защиты животных. Дело в том, вас там что вообще... мне пришлось Ирина Юрьевна. Вынуждена заняться этой темой. В том числе и дохантерством, потому что у меня убили моих животных, вытащили из квартиры и убили меня, избили, и руку поломали. Все это сделали современные дохантеры, сотрудники милиции. Но я не об этом. Я о 245-й статье Уголовного кодекса, которая говорит о жестоком обращении с животными. То есть это уголовное преступление. И что самое важное, что эта статья стоит в главе 25, которая говорит о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности. То есть этим все сказано. То, что дехантеры чувствуют себя вольготно, говорит только о том, что у нас, к сожалению, законы не исполняются, в том числе и уголовное законодательство. И поэтому то, что творится у нас, чрезмерная жестокость в обществе, это все безнаказанность. Сначала начинают с собак, кошек, потом заканчивают людьми. Вы знаете все, что у нас случилось в станице Кущевской, и это только как бы следствие того отношения, которое относится у нас в крае по отношению к животным. В преддверии Олимпиады у нас просто идет зачистка. Не только в Сочи, не только в прибрежных городах, но и в городе Краснодаре в том числе. Сейчас мы будем пытаться пробить программу краевую по поводу... приютов и стерилизации. Это единственный способ, который можно добиться уменьшения численности и увести бездомных животных с улицы. Но, к сожалению, денег на эти гуманные цели, нормальные с точки зрения психически здоровых людей, денег не находится. Хотя нашлись деньги на, я извиняюсь, на совершенно глупый проект «Фонтан посреди города» у нас, который стоил казне города 253 миллиона рублей. Ну, да, за эти деньги можно было простерилизовать всех животных. Ну, это называется осваивать бюджет, да. В общем, феномен-то общий. Я просто по-прежнему считаю, что если не один человек, Ирина Юрьевна, борется со всем этим, вот, да, если как-то общество понимает, что главное это ведь, наверное, не жизнь животных даже, а главное вот то, о чем она сказала, главное, что это и есть воспитание общественной нравственности. Мы как-то через собак опосредуем отношения друг к другу. Если для нас собака не живое существо, то и человек как-то автоматически становится не человеком. Спасибо, Ирина Юрьевна. Ну что ж, еще одна знакомая с детства, знакомая, простите, с детства песенка. Колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок. Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна, лишь рыжие пятна и кисточки хвост. Он очень занятный, он очень занятный, совсем еще глупый, доверчивый пес. Он очень занятный, он очень занятный, совсем еще глупый, доверчивый пес. А дождь забияка листочек закапал, и буквы, и строчки заплакали вдруг. Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее, мой маленький друг. Найдите собаку, любви и ненависти к животным. Здравствуйте, Дмитрий. Есть Дмитрий у нас? Алло, город Липецк. Нету Липецка, а Нина Васильевна из Москвы. Алло. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте. Вот я против собак, я противница собак. Вот люди, которые имеют собак и бродячие собаки, на них еще не нападали собаки, не терзали их. Поэтому они за них заступаются. Они бы лучше детей бездомных взяли домой и воспитывали. на вас нападали, Нина Васильевна? Да, на меня нападали. Нападали собаки, что еле-еле хорошо люди помогли, спасли. И... Это же ужас. А сколько терзают собаки людей. И да. Считают, что это правильно. Правильно их уничтожают. Спасибо. А те, которые спасибо. Имеют собак, пусть намордники одевают на своих. Спасибо, Нина Васильевна. Ну, это чисто русский взгляд на вещи, христианский, вне всякого сомнения. Впрочем, у нас есть запись размышлений нашей постоянной радиослушательницы Ирины. Людей. Ирину я хотел поставить запись. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Тема невероятно сложная, и в глубине ее проблем надо разбираться основательно. А я же о дакхантерах практически ничего не знаю. Только то, что прочла в интернете, но я не уверена, что вся эта информация полная и объективная. Однако это явление есть. Люди состоятельные и успешные травят и убивают собак. Ради чего? Ради идеи создания безопасной среды обитания. Так они позиционируют себя. И вот над этой идеей я решила подумать. Городская среда обитания – это всегда искусственная среда. И, как ни странно, естественно, ее делают не подстриженные редками посаженные деревья и не цветочные клумбы, а вездесущие сорняки и рвущиеся сквозь щели в асфальте тополя и березы. Естественно, ее делают воробьи и голуби, ну и бездомные кошки и собаки. Раз растительный, птичий, животный мир ужился в этой странной каменно-асфальтовой железобетонной среде, значит, природа, возможно, скрипя сердцем, благословила эту странную среду обитания. Да, бездомные собаки опасны, как, впрочем, и домашние. Это ведь собаки, это не игрушки. С ними надо уметь общаться, их надо уметь уважать. Но я не думаю, что собака может быть немотивирована агрессивно. И значит, надо учиться понимать мотивы ее поведения и не провоцировать на агрессию. Стремление убрать всех бездомных собак из наших городов – это желание не тратить усилий на понимание чужой жизни, живущей рядом с тобой. Однако стерильная городская среда обитания сделает человека еще более беззащитным перед естественным миром, в котором, ну да, и рычат, и кусаются, и убивают, защищаясь или ради пропитания. Меня в детстве кусала собака, причем своя домашняя. Я погладила ее, когда она спала. Реакция собаки была моментальная. Укус. Тот урок я запомнила на всю жизнь. Собака, как и я, имеет право на свои собственные чувства. И я обязана с ними считаться. С тех пор с собаками у меня уважительные, мирно-дружеские отношения. Причем со всеми. И с домашними, и с бездомными. Самое большее, ну, облают, держась на расстоянии. Предупреждают, что это их территория, и не стоит сюда заходить без разрешения их хозяина. Но в большинстве случаев мирно проходят мимо, или робко просят еды, или, что реже случается, ласки. Она ведь всем нужна. А за ласку они бывают благодарны больше, чем за еду. Собак совсем голодных я в своем городе не видела. Все равно их кто-то кормит. Люди из близлежащих домов, хозяева магазинов, складов, гаражей, стоянок, возле которых поселяются собаки. Они часть городской среды. Они часть человеческой заботы об этой среде. Они из чужих становятся своими. Просто не чьими-то конкретными, а общими. И может быть именно они, эти бездомные собаки и кошки, делают нашу среду обитания не искусственной, а естественной. Причем естественно-человечной, а не естественно-животной. Однажды кто-то подберет полюбившегося котенка или щенка домой, и они помогут вытащить наружу спрятанные внутри эмоции и чувства. А в искусственной среде обитания человек останется один, наедине с себе подобными. Сумеет ли он остаться при этом человеком? Я сомневаюсь в этом. Слишком давно существует эта связь между собакой и человеком. Мы зачем-то дополняем друг друга. Поэтому, да, если даже с улиц исчезнут несчастные бродячие собаки, мы чего-то потеряем. Какую-то частинку человеческого. Частичку, извините, пожалуйста. Одну частичку теряем, другую. По-моему, не успеваем заметить, как теряем все. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Я на линии. Вы меня слышите? Да, слышу. Добрый вечер. Извините за сумбурность фраз. Очень тяжелая для меня тема. Слушала предыдущую вашу слушательницу, которая сказала, что лучше бы детей накормили. Вот по моему мнению, человек не может быть добрый местами. К человеку добрый, а к животному злой. Или-или. Вот в этом не может быть каких-то оттенков. Черное есть черное. Добрый человек, он и к людям добр, и к животным. Бог сотворил всех, и людей, и животных. И по моему мнению, дог-хантеры – это проявление фашизма. По-моему, это все-таки негромкие слова. Человек доброй душой никогда просто так, неоправданно, не убьет живое существо, не лишит его жизни, тем более не будет мучить и издеваться. По-моему, это диагноз нашего общества. Озлобленность, равнодушие. Да лучше бы равнодушие прошли бы мимо этих животных. То, что кусают они, это всего-навсего инстинкты. Просто так они не нападут. И... Конечно, не нападут. Нападут, когда сумками начинают отмахиваться. В общем, не нападут или нападают только тогда, когда человек идет по улице и считает, что только ему на ней должно быть удобно. Неважно, на машине он едет или идет пешком. Важно, что ему на улице должно быть удобно одному. В общем, ни собакам, ни птицам, ни животным. Я имею в виду одного конкретного отдельного человека. А вот, между прочим, однажды старец, афонский старец Герасим Иорданский, извлек занозу из лапы льва, по преданию. Зверь, между прочим, после этого всю жизнь смиренно трудился в монастыре на Афоне. А когда помер старец, и монахи привели льва на могилку святого, зверь громко взревел и испустил дух. Я уж не говорю о преподобном Серафиме Саровском, который возле своей землянки устраивал столовую для лесных зверушек. Отцу Серафиму не то, что в голову не могло прийти ружье наставить. Ну, по молитве Сергия Радонежского был исцелен слепой медвежонок, которого к его избушке принесла медведица, если вы помните. Так что все, в общем, с человеком и животным, ежели он царь природы, казалось бы, должно быть понятно. Что такое дог-хантерство? Мучительный, страшный комплекс неполноценности. Вот та самая... практическая или прагматическая жизнь, когда ценности себя представляют только деньги, дорогая и хорошая выпивка. Где-то так годам к 40, большинство дог-хантеров среднего возраста, насколько я знаю, как-то все это становится бессмысленно. Женам часто неинтересно, они уходят, дети, ну, в общем, заняты чем-то своим. И вот... этот самый человек, ночной рыцарь, берет ружье, идет на свалку, отстреливает крыс или собак в парках, мстит за бессмысленность своей жизни. В общем, все просто ведь на самом деле, к сожалению. И... все это делается под лозунгом, прежде всего, мне. Должно быть удобно. Собственно, ничего такого секретного во всех этих историях нет. Ведь самое-то страшное и главное, это то, сможем ли мы из этого вынести хоть какую-нибудь мораль. Нужны человеку какие-то способы самореализации? Нужен какой-то поиск смысла собственного существования помимо вот этого бесконечного квадрата практических надобностей? Не ищешь смысла, не наполняешь ничем свою душу, постепенно превращаешься в зверя. Вот вам и весь сказ. Очень многие слушатели наши, молодые, меня спрашивают: правда, Александр Геннадьевич, а вот надо бороться за свою любовь. Или, если, скажем, девушка ушла к другому, то бороться за любовь не надо. Типа захочет, сама придет. Вот надо сражаться за любимых женщин и любимых мужчин. Нужно ли бороться за свою любовь? Такая тема будет в нашей следующей программе. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.